Эпилог 4. Небольшое поселение, затерянное среди высоких хребтов, носит простое название – деревня Горного ручья. Она образовалась возле источника, который, набирая силу, превращается в неукротимую бурную реку. Сегодня базарный день, и в деревушку стекаются жители со всех окрестных склонов. Всего несколько улиц, высеченных прямо на крутых склонах, крест-накрест делят это поселение. На первый взгляд суровый край, но упрямые деревья, пробивающиеся сквозь скалы, доказывают, что жизнь берет свое даже здесь. В этой суматохе на крутой дороге, ведущей в деревушку, появляется неприметный странник. Он сливается с небольшими караванами торговцев, прибывающих сюда в основном за редкими горными травами и добычей местных охотников. Недалеко отсюда, в укромных долинах, обитают духовные звери. Возможно, не самые сильные, но даже их ядра и некоторые внутренности высоко ценятся по всей империи. Добравшись до ворот, охраняемых парой крепких местных жителей, странник приветствует их взмахом сухой руки. При виде него даже суровые обветренные лица стражей трогает улыбка. Старик бывает в их краях нечасто, и его появление означает, что вездесущая детвора хотя бы на несколько часов будет занята, а взрослые смогут вздохнуть спокойнее. Сегодня их и так ждет много забот из-за базарного дня. Высокий худощавый старец сбрасывает капюшон, обнажая густые серебристые волосы. Его лицо испещрено мелкими морщинками, но все еще полные жизни глаза озорно блестят. К нему сбегается ребятня, засыпая просьбами и вопросами, пока он пробирается сквозь толпящийся на улице народ. Повсюду, прямо вдоль стен домов, идет стихийная торговля. Жители выставляют пучки трав, шкуры разных животных и даже просто красивые камни, найденные на крутых склонах, которые умелый ремесленник потом может превратить в изящные украшения. Странник выходит на центральную площадь. Удивительно просторная для такой деревушки. Она собрала у пересечения двух улиц едва ли не половину всех домов поселения. Пробившись сквозь толпу детворы, путник устраивается в укромном уголке. Даже некоторые взрослые стоят неподалеку, желая услышать захватывающую историю из его уст. Следом за чужаком в первые ряды пробиваются малец и девчушка. Он чуть постарше и крепче, она помладше, бойкая и озорная. Парочка толкает друг друга локтями, пытаясь оказаться поближе к старику, который уже устроился на каменистой земле, скрестив ноги. Наконец, пробившись в первый ряд, девочка громко просит: «Дедушка, расскажите историю про бессмертного Рена, который пошел мстить за любимую сестру». «Да!» — кричит малец. «Расскажи, дедушка, это моя любимая». Среди детворы их просьба быстро находит поддержку. А взрослые с любопытством наблюдают, слушателей сегодня у старика набралось больше обычного. Давно он не заходил в деревушку Горного ручья. «О, дитя!» вздохнув, качает головой старец. Он герой не потому, что прошел дорогой мести. Тот путь темный и кривой заводит в такие места, где сама душа может потеряться во мраке. Он герой потому, что сумел подняться над жаждой мести, когда понял, что в его руках судьба не только врага, но и всей империи. Он нашел в себе силы выбрать не возмездие, а справедливость, не разрушение, а созидание. И потому его имя живет в веках не как мстителя, но как спасителя. Дети молчат, переглядываясь. В их глазах читается смятение, слишком глубока оказалась простая, казалось бы, истина. Однако рассказчик знает, даже непонятное сейчас зерно мудрости прорастет в свое время. Хочешь послушать его историю? Улыбка трогает губы чужака. Садитесь поудобнее. Я поведаю вам ее. Странник ненадолго замолкает, обводя взглядом притихших слушателей, а затем продолжает. Давным-давно в далекой неприметной деревушке, подобной вашей, жил мальчишка по имени Рен. Он помогал отцу дровосеку и учился у матушки-травницы, даже не подозревая о том, какую судьбу уготовили ему небеса. Старец говорит степенно и выразительно, погружая слушателей все глубже в историю. Когда у него появилась младшая сестра, он обрел настоящее счастье в ответственности и заботе о ней. Помните и вы, защищать младших и слабых — долг сильных. Глупцы считают подобную доброту изъяном, но на самом деле это заблуждение. Доброта — привилегия сильных. «Дедушка, но как же так?» — поднимает руку курносый мальчишка. «В чем сила, если ты отдашь кому-то свой кусок хлеба?» Другие ребята смеются, но мальчик смотрит на рассказчика предельно серьезно. «А ты попробуй!» — в глазах старца мелькает лукавый огонек. «Поделись с другом, когда он голоден. Защити пса, которого обижают сверстники. Утешь свою мать, когда груз невзгод собьет ее с ног. И ты поймешь, что настоящая сила не в том, чтобы взять, а в том, чтобы отдать. Не в том, чтобы возвыситься над другими, а в том, чтобы поднять упавшего. Быть опорой для других — вот истинное испытание. Не каждый обладает подобной силой, но находится она вот тут». Старец касается груди с левой стороны. «И как она называется, эта сила?» — сверкает темными глазами бойкая девчонка, та самая, что просила рассказать эту историю. «Адепты же дают имена своим техникам?» «Верно», — кивает старик, не убирая руку от груди. «Эта сила зовется добрым сердцем. Приложите руку к груди, и вы почувствуете его тепло. Однако сердце может быть и злым, холодным, лишенным сострадания. Его владелец будет стараться вас обмануть. Тем важнее судить по делам, а не словам. История бессмертного Рена научит вас видеть эту разницу. Детей всех возрастов, а также взрослых, становится все больше возле рассказчика. Всех их захватывает история удивительных приключений сына простого дровосека по имени Рен. История длинная и порой мрачная. История, наполненная невзгодами и потерями. История о надежде и дружбе, о беспредельной любви и о семейных узах, неподвластных смерти, что крепче любых цепей. Старец повествует о сложном пути Рена, об ужасающих тайнах, с которыми ему пришлось столкнуться, и о справедливости, которая, в конце концов, восторжествовала. Слушатели всех возрастов чувствуют, как в их сердцах поселяется уверенность. История брата и сестры никогда не прервется. Еще долго о них будут слагать легенды, из поколения в поколение передавая память об их мужестве и самоотверженности, об их беззаветной преданности друг другу. И пока будут звучать эти сказания, пока люди станут искать в них утешение и надежду, до тех пор духи Рена и Лин будут жить в веках. Ведь подлинное бессмертие не в вечной жизни, а в тех следах, что мы оставляем в душах других. Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.